Ку-ку-ри-ку или бре-ке-ке-ке. Крыса в груди или жаба в руке. Можно о розах, можно о пне, можно о том, что не можется мне, ну и так далее. И потому, ангел мой, зла не желай никому. Бедный мой ангел, прощай и прости. Дальше с тобою мне не по пути. Аспазия, всегда Аспазия, красивая до безобразия и не на грош разнообразия. А кто она была такая? И кто такая Навзикая? Себя зевотой развлекая, лежу, как зверь больной в берлоге я, история и мифология. За окошком нуть и муть, хотелось бы и мне уснуть. Нельзя, бессонница терзает. Вот елочка, а вот и белочка из-за сугроба вылезает. Глядит немного оробелочка. Орешки продает в кредит и по ночам прилежно спит.